Разве этот малыш еще не выбрал ваш дворец меча? Даже если и так, не рановато ли хвалить его? Его искусство меча неплохие достигли невероятных высот с точки зрения защиты, но неужели он сможет сравняться с Вертулу в будущем? Ха-ха, сколько таких Вертулу может вырастить наше королевство Яркий Берег? Да, лорд Древесный Цветок, ты слишком рано хвалишься. Ну, Древесный Цветок из Дворца Мечей, и неудивительно, что он хвалит кого-то еще, кто окажется там. Должен признать, что оборонительные способности Черного Севера превосходны. Верховные власти высказывали свое мнение, наблюдая, как Нин и Вертулу продолжают яростно сражаться друг с другом. Грохот, как будто сам мир разваливался. Пространство было разбито и искажено, и каждый из этих двух боевых молотов обладал достаточной силой, чтобы заставить весь этот мир задрожать. Нин должен был использовать 3 или 4 меча, чтобы блокировать каждую атаку. Использовать только один меч было уже недостаточно. Хотя он умеет использовать тяжелые боевые молоты, полагаю, у него только 2 этих вечных молота. Нин с трудом держался. Это действительно было довольно сложно. Вертул был умелым в искусстве молотов, а его атаки были открытыми, прямолинейными и впечатляюще сильными. В этой битве Нин был полностью подавлен. Он мог выжить только благодаря тому, что его недавно разработанный домен единорога позволил ему отлично наносить свои удары и избегать столкновения с прямым ударом молота. Его искусство молота настолько глубоко, что даже я не могу его понять. Хотя у Золотого Императора на картине Зеркального Снега также был открытый и простой боевой стиль, очевидно, что между ними существует огромная разница. Нин не мог не вздохнуть. Если Императора описать как ребенка, который только что научился ходить, то Вертулу, в сравнении с ним, будет доблестным воином, который атакует с яростью тигра. К счастью, Нин вложил свою астральную позицию в домен единорога. Если бы он просто полагался на позицию сердца единорога, он был бы совершенно не способен противостоять этому нападению. На самом деле все еще можешь держаться. Вертул был слегка поражен. Затем он крикнул: «Осторожно, Черный Север!» А, Нин нахмурился. Грохот. Мир вокруг него внезапно изменился. Раньше он был на океаническом острове, окруженном бесконечным морем. Хотя остров начал рушиться от последствий их битвы, бесконечные воды моря никуда не делись. Однако Нин теперь понял, к своему удивлению, что мир вокруг него полностью изменился. Он стал миром чередующихся равнин и возвышающихся гор. На самой вершине одной из гор была святыня, которая светилась потрясающим светом, который согревал равнины своим сиянием. Что касается Нина и Вертулу, они сражались на равнинах. Нин, сынок, появились Юки Сноу и Цзи и Чуань. Они смотрели на Нина с радостью в глазах. Младший ученик брат, появилась Юй Вэй. Волна невидимой силы была применена к истинной душе Нина, вытянув самые сокровенные желания и самые священные воспоминания из глубины его сердца. Сердце Нина всегда стремилось к его отцу, матери и Юй Вэй. Они были самыми важными людьми в его жизни, и он очень хотел однажды спасти Юй Вэй. Он очень хотел воссоединить свою семью. Ломать. Нин продолжал яростно сражаться против Вертулу, не позволяя ничему этому повлиять на него ни в малейшей степени. Он издал яростный рев, в результате чего Юки Сноу, Цзи и Чуань и Юй Вэй исчезли. Это и в самом деле не повлияло, удивился Вертулу. Какая сильная иллюзия сердечной силы. Лицо Нина слегка побледнело, когда он понял, что он все еще окружен чередующимися равнинами и высокими горами. Со времен последней войны в трех царствах, сердечное Да Нина постоянно росло и становилось все сильнее. Когда он освоил позицию сердечного меча, его собственная сила сердца достигла порога 5-й стадии. Проблема была в том, что он все еще был далек от прорыва. Хотя его сердечная сила была довольно мощной, это было ничто по сравнению с сердечными иллюзиями Вертулу. Тем не менее, истинная душа Нина была очень сильной. Его истинная душа покоилась в энергии тумана лазурного цветка. Это делало ее сопоставимой с истинной душой Дао Лорда первой ступени. Любой, кто хотел успешно сбить Нина с толку, должен был подавить его истинную душу с помощью сердечной силы или другого секретного искусства. Взять вечных императоров, например, в некоторых случаях вечные императоры могли сойти с ума или неистовствовать, но пошатнуть их истинные души было почти невозможно. Истинная душа Нина была невероятно сильной, и его сердечная сила тоже была достаточно мощной. Вот почему он теперь мог противостоять иллюзиям. «Давай!» — Вертул закричал, продолжая сражаться с Нином. Бум! Равнины вокруг них внезапно раскололись. Длинные цепи начали вылетать из щелей и крутиться вокруг Нина. Опять иллюзии ломать. Нин приказал своей могущественной истинной душе и мощной воле рассеять все иллюзии. Ха-ха, иллюзии, ты недооцениваешь меня, культиватора сердечной силы. Что иллюзорно, реально, что реально, иллюзорно. Вертулу покачал головой. Все, что ты видишь, реально. У Нина не было времени сделать что-либо. Вжух. Рядом с ним появилась малиново-черная тыква. Она выпустила две полосы молнии, которые выстрелили, как драконы. Одна полоса молнии собрала темные штормовые облака, когда выстрелила, а другая, создала малиновые облака пламени вокруг них. Два облака сметали все вокруг, сжигали и сокрушали цепи, которые пытались связать Нина. Увы, цепи реформировались после разломов и продолжали атаковать Нина бесконечным потоком. Две полосы молнии да уничтожили все в окрестностях, а сам Нин был как бог молнии. Даже Вертулу, который сражался с Нином в ближнем бою, был поражен молнией. «Вездесущий», — спокойно сказал Вертулу. Свист. Мгновенно в каждой части равнин появился золотой свет. Бесконечные потоки золотого света окружили Нина, сжали его и замедлили. Две полосы дара молнии яростно ударили в свет, но он был вездесущим и неизбежным. Атака. Нин установил прямой контроль над двумя полосами молнии дара, отправив их разрушить сеть вокруг него. Бум, бум, бум. Боевые молоты продолжали свой танец, заставляя землю и горы дрожать. Мечи Нина непрерывно формировали домены единорога, позволяя ему с трудом защищаться. К счастью, у Нина была энергия тумана лазурного цветка, которая дала ему силы, чтобы противостоять врагу. «Давай остановимся на этом». Вертул внезапно отступил. Каменные равнины и возвышающиеся горы вокруг них исчезли, как и храм на вершине горы. Окружающая территория вернулась к своему нормальному, реальному внешнему виду. Остров уже давно был полностью разрушен. Они стояли в воздухе, окруженные бесконечными волнами океана. «Остановимся», — Нин был немного удивлен. Несмотря на то, что он вытащил свой кувшин элементов водного пламени, ему все же было очень трудно держаться. Он чувствовал, что поражение может наступить в любой момент, но он продолжал делать все возможное, чтобы оттянуть неизбежное. «Я признаю поражение», — внезапно сказал Вертулу громким голосом. «Что ты признаешь?» Нин был ошеломлен. Искусство молота его врага было невероятно, невозможно глубоким. Кроме того, Нин чувствовал, что Вертулу действительно не выложился в битве до конца. Он просто сражался в довольно случайной, расслабленной манере. Несмотря на это, Нин чувствовал, что скоро проиграет, поскольку он постоянно защищался и не мог сам атаковать. «Я пообещал мегазвезде, что передам ему это наследие». Вертул вдруг выпустил белое перо. «Этот поединок был моим последним, после него я покину астральные острова. Перед отъездом я хочу отдать тебе это наследие сердечной силы. После того, как ты его изучишь, отправь вызов мегазвезде и передай наследие ему». Он отправил белое перо Нину. А Нин безучастно принял перо. Это белое перо было сердечным наследием, которое занимало первое место среди 99 наследий. Все это время оно было в руках Вертулу. «Но ты явно был сильнее меня», — Нин смотрел на Вертулу. «Я не хочу так уж упорствовать в простой дуэли на астральных островах», — спокойно хохотнул Вертулу. «Но ты – особая форма жизни, и ты даже не раскрыл своего истинного лица», — спокойно возразил Нин. В последние годы он сражался против целого ряда особых форм жизни. Он знал, что эти особые формы жизни использовали методы изменения форм для принятия человекоподобного облика. Культиваторы людьми, и они были самыми многочисленными живыми существами во всех бесконечных территориях. Однако особые формы жизни, которые имели человеческий облик, часто были способны открыть, возможно, только 10-20% своей истинной силы. Как только они раскрывали свои истинные формы, они становились намного сильнее. А если они также обладали мощными врожденными способностями, они становились еще более сильными, когда принимали свой истинный облик. «Моя истинная форма», — Вертул засмеялся, взглянув на Нина. «Я никогда не показывал свою истинную форму на астральных островах». «Выход!» — крикнул Вертулу. Мгновенно пространство-время закрутилось вокруг него и заставило его исчезнуть. Нин просто безучастно стоял там с белым пером в руках. Он победил, да, тогда почему же он так зол? У него даже не было возможности увидеть истинное лицо Вертулу. Дно темной бездны. Древние силы все еще наблюдали. «Я когда-то видел истинную форму Вертулу. В первый раз, когда я увидел его, я перепутал его с древним культиватором, Громко рассмеялся Дао-лорд Тысяча Волн. Этот малыш никогда не использовал свое истинное тело в поединках на астральных островах. Каждый раз он использовал свою человеческую форму. Учитывая уровень его понимания, если он использует свою истинную форму, он, вероятно, мгновенно сможет убить Дао-лорда первой ступени. Он, должно быть, на максимальном уровне власти для любого культиватора мирового уровня. Древние культиваторы, а также имперцы Яркого берега представляют собой высшие власти расы. Они были очень редкими, но у них был совершенно неземной уровень власти. Идущий по воде был особой формой жизни, он был сопоставим с древними культиваторами по своей силе, в то время как Вертулу обладал такими же сильными врожденными дарами. Если бы он действительно раскрыл свое истинное тело, он бы мгновенно стал мощнее в более, чем 10 раз. Ясно, Вертулу уже решил покинуть астральные острова. Белобородый старик весело рассмеялся. Вы двое можете убедить его присоединиться к Дворцу Сияния или Двору Сердца. Смеясь, белобородый старик повернулся и ушел, скрывшись в темноте. Время уходить. Поторопитесь. Да, лорд Тысяча Волн, Дворец Сердечной Силы действительно нуждается в большем количестве дао-лордов. Нам их не хватает. Множество дао-лордов быстро вылетело из темной бездны к астральным островам, парящим в небе. Том 26, глава 46. Наследие Сердечной Силы, как это возможно? Мегазвезда с изумлением наблюдал со своего собственного астрального острова. Самый высокий астральный остров, остров с шестого слоя, опустился. Быть этого не может. Как это могло случиться? Как Вертулу мог проиграть? Черный Север победил Вертулу. Это какая-то шутка. Все остальные побежденные гении, будь то культиваторы, ионийцы или особые формы жизни, были в недоумении. Все они знали, насколько могущественным был Вертулу, поэтому они абсолютно отказывались верить, что его можно победить. Сотни тысяч культиваторов наблюдали за тем, как остров Вертулу опустился с шестого слоя. Все они были одинаково ошеломлены. В пятом слое сейчас плавали два острова. Цзинин сидел на своем собственном острове и бормотал про себя. Он проиграл нарочно. Он что думал, я действительно буду счастлив, когда выиграю. Я даже не увидел его истинного лица. Нин не испытывал никакой радости от этой победы, потому что его противник просто остановил бой. Тем не менее я не ожидал получить наследие сердечной силы перед отъездом. Нин взмахнул рукой, в результате чего появилось белое перо. Белое перо было невероятно красивым. Это перо было сформировано из 3600 нитей шелка. Нин отправил в него свои чувства, открыв для себя наследие, скрывающееся в нем. Хотя я и не ожидал получить его, это приличный подарок судьбы. Нин немедленно принес клятву, требуемую от него, позволив наводнить свой разум потоком сложной информации. Итак, это то, чем является настоящий культиватор сердечной силы. Нин был ошеломлен. Наконец, он понял. Сердечную силу можно разделить на 6 этапов. Первые 5 этапов были по существу этапами, которые описывал Хауи. Первый этап был базовым. Было очень трудно достичь первого уровня. Если вы не смогли преуспеть в нем, у вас не было надежды на то, вы сможете развиваться, как культиватор сердечной силы. Второй этап – ледяное сердце. Третий этап – правитель. Четвертый этап – смертельная пыль. Нин давно достиг уровня смертельной пыли во время Малиновой Королевской войны. Несмотря на то, что последняя война и ее различные битвы оказали огромное влияние на Нина, и он достиг порога пятой стадии, увидев, как гибнут многие из верховных властей трех царств. Увы, он продолжал упорно цепляться за определенные вещи и не смог по-настоящему отпустить это. Пятый этап – правда. Это был очень высокий уровень сердечной силы для большинства культиваторов. Достичь этого уровня было чрезвычайно сложно. Физическая сила не могла совладать с ним. Несмотря на то, что многие мощные культиваторы получили свою силу благодаря огромной умственной закалке и стрессу, из-за которых у них были мощные сердца, было много особых форм жизни, таких как идущие по воде, которые родились с невероятной силой, но у которых были очень слабые сердца. Идущий по воде даже не достиг первичной стадии сердечной деятельности. Шестой этап – мир. Это был самый высокий уровень сердечной силы. После того, как ваша сердечная сила достигнет стадии истины, вы сможете увидеть истину всего. Ваша сила сердца преобразится, позволив всем вашим мыслям и желаниям слиться в море сознания. Затем вы сможете создать свой собственный мир, тихо пробормотал Нин. Наконец, он понял, до достижения шестой стадии, сердечная энергия могла использоваться только довольно грубо. В бесконечных территориях старик Юань считался культиватором сердца для старейших богов и наследных бессмертных, но, с технической точки зрения, он не был настоящим культиватором сердца. Он был просто тем, кто понимал некоторые секретные силы сердца, но этих искусств было достаточно для довольно многих старейших богов и наследных бессмертных, чтобы ссылаться на него, как на культиватора сердца. На самом деле культиваторы сердечной силы мирового уровня были невероятно редкими. Кто-то вроде старика Юаня просто не мог полагаться на одну сердечную силу, чтобы достичь мирового уровня. Как только ваша сердечная сила достигала шестой стадии, все ваши сердечные силы объединялись в пределах моря сознания. Если ваша сила сердца была достаточно сильной, она могла влиять на реальность, образуя сингулярность, где реальное и ложное сталкивались. Одна песчинка могла стать целым реальным миром. Ки-культиваторы культивируют бессмертную энергию ки, и да, дерево в их телах постоянно растет. Демонические культиваторы тела культивируют божественную энергию, и их божественные тела становятся все сильнее. Культиваторы сердечной силы культивируют свои сердечные миры. Им нужно создавать свои миры с помощью своих прозрений в Дао, совершенствуя эти миры и делая их все более реальными. Нин тихонько пробормотал. Сердечные культиваторы действительно уникальны. Это были три совершенно разные пути совершенствования. Для сравнения, культиваторы сердечной силы не нуждались в чересчур глубоком понимании Дао. Все, что им нужно было делать, это медленно растить свои сердечные миры, позволяя мирам становиться все более похожими на реальные. Только когда их сердечные миры становились достаточно стабильными, они могли расти, но была вероятность, что сердечные миры по своим размерам станут больше, чем целые территории. Фактически, они могли стать больше, чем 100 территорий. Чем больше был мир, тем мощнее был культиватор сердечной силы. Это было связано с тем, что вся энергия в этом мире находилась под влиянием культиватора сердечной силы. Если бы сердечный мир был размером с территорию, то сама его проекция могла бы сокрушить высшего Дао-лорда, не говоря уже о ком-то вроде Нина. Когда я сражался с Вертулу, он превратил окружающий нас район в мир травянистых равнин и высоких гор. Я думал, что это всего лишь иллюзия, но на самом деле это была проекция его сердечного мира. Понял, наконец, Нин. Проекция сердечного мира была символом всей силы, которую несет этот мир. Даже Нин чувствовал ограничение и уменьшение своей силы. Если бы это был обычный бог мира, этот человек, вероятно, погиб бы. Даже Нин был вынужден использовать свой кувшин элементов водного пламени, чтобы держаться. Разница в силе была просто слишком большой. И демонические боги, и ки-культиваторы должны были все выше подниматься в Дао. Но культиваторы сердечной силы концентрировались на большей стабильности в своих сердечных мирах. Только с большой стабильностью они могли увеличивать размеры своих миров. Даосисты, которые были чрезмерно ориентированы в определенном направлении, на самом деле были непригодны для культивирования сердечных миров. Сердечные миры нуждались в очень стабильном и сбалансированном Дао. Сделать ложь реальностью, сделать реальность ложью. Целью культиваторов сердечной силы является превращение их миров в настоящие миры, превратить то, что иллюзорно, в нечто реальное. Как только он достигнет этого уровня, одной только мыслью культиватор сердечной силы сможет производить 100 единиц вечного оружия в своем мире, и все это вечное оружие станет реальным. Он сможет забрать его и использовать в битве. Одной мыслью он сможет производить мощные таблетки, големов. Нин испугался от одной мысли об этом. Тем не менее, согласно наследию сердечной силы, это происходило только на абсолютной вершине власти. Кроме того, наследие не содержало никаких инструкций о том, как реально достичь этого уровня. «Я еще не достиг пятой стадии сердечной силы», — Нин покачал головой, убрав белое перо. «Он должен был достичь шестой стадии сердечной силы прежде, чем у него будет свой собственный мир. Только тогда он сможет использовать руководство этого наследия, которое научит его, как быстро и стабильно расширить свой собственный мир. Неудивительно, что на свете так мало культиваторов сердечной силы. Достичь шестой стадии сердечной силы невозможно». Нин покачал головой. «Даже сам Хауи, скорее всего, не смог достичь шестой стадии сердечной силы. Единственный, кто достиг шестой стадии сердечной силы, которого знал Нин, был Вертулу. Через день Нин бросил вызов Мегазвезде. «Возьми это». Нин вручил белое перо Мегазвезде. «Вертулу попросил меня передать это тебе. Я знал это, я знал, что он прервал бой». Мегазвезда посмотрел на Нина. «Ну, какое оружие он использовал. «Молоты», — ответил Нин. «Ты на самом деле заставил его использовать свои молоты? О, а ты видел его истинное лицо?» Мегазвезде было очень любопытно. Хотя он и был в хороших отношениях с Вертулу, он ни разу не смог заставить Вертулу показать свое истинное лицо. «Нет», — покачал головой Нин. «Теперь, когда я отдал тебе это наследие, мои дела здесь закончились. Мегазвезда, если ты когда-нибудь захочешь встретиться со мной, ты сможешь меня найти во Дворце Меча. Ты уходишь? Так скоро?» Мегазвезда был очень удивлен. «Да», — кивнул Нин. «Хорошо, я тоже скоро уйду. Вы будешь во Дворце Меча, а я буду во Дворце Сабли», — сказал Мегазвезда. «Давай посмотрим, кто из нас первым станет Дао-лордом Самсара». «Хорошо, посмотрим, кто делает это первым». Нин попрощался с Мегазвездой, разрушил талисман, который дал ему Дао-лорд Дворца Меча. Единственные члены 12 дворцов, кто пришел посетить Нина, были из Дворца Меча и из Дворца Грома. Том 26, глава 47. Уход Цзи. Нин сам стоял на своем астральном острове, глядя на пустоту вокруг него. Остров, который занимал Вертулу, уже спустился в темную пропасть, потому что Вертулу уже ушел. Свист. Снова вдалеке вспыхнула полоса света. Нин обернулся. Человек, который прилетел, был чужим Дао-лордом в лазурной броне. Он был довольно уродлив, его кожа была грубой и темно-красной. Хотя он выглядел довольно пугающе, Нин знал, что этот человек, Дао-лорд Серый Простор, на самом деле был очень хорошим человеком, с которым легко было ладить. Брат Черный Север, мускулистый человек в лазурной броне, Дао-лорд Серый Простор, приземлился на острове, затем рассмеялся. «Ты планируешь уйти так скоро?» «Да», — кивнул Нин, — «мои искусства меча достигли узкого места. Вероятно, пройдет довольно много времени, прежде чем я смогу улучшить положение. Кроме того, я понимаю, что более половины из более влиятельных экспертов тоже планируют уйти. Вертулу ушел, Мегазвезда уходит, и многие из тех, кто давно здесь, тоже ушли. Да и тебе тоже пора. Дворец меча намного лучше, чем это место». «Да, лорд Серый Простор», — рассмеялся. «Даже в бесконечных территориях наш дворец меча считается святой землей для тех, кто тренируется в Дао Меча». Нин кивнул в знак согласия. Королевство Яркий Берег было организацией на том же общем уровне власти, что и Союз Дао и Вечное Королевство. Во Дворце Меча собрались почти все его элитные культиваторы Дао Меча. Можно было представить, сколько богатств, таланта и наследия он накопил в течение бесчисленных веков. «А верно, старейший, Серый Простор, пожалуйста, присядь». Нин поспешно произвел какое-то бессмертное вино, лично наполнив чашу Дао-лорда Серого Простора, и с любопытством спросил. «Астральный остров Вертулу уже погрузился в темную пропасть. Это значит, что он уже ушел. Старейший, ты знаешь, какой дворец он выбрал? Ты не единственный, кому это интересно. Многие из Дао-лордов также обращали на него внимание». Дао-лорд Серый Простор сел, взял чашку с вином и сделал глоток. «В конце концов, он выбрал Дворец Сияния». «Дворец Сияния?» Нин был поражен. «Он планирует пройти по пути Дао Света?» Культиваторы сердечной силы были невероятно мощными. Дао-лорд Одежда из Перьев, который оставил после себя наследие сердечной силы, был публично признан самым могущественным Дао-лордом в бесконечных территориях в его эпоху. Получив это наследие, Нин пришел к пониманию того, что, когда сердечный мир достигал действительно огромных масштабов, простой проекции сердечного мира будет достаточно, чтобы раздавить противника насмерть. Даже если культиватор не убивал своего противника, он все равно мог подавлять и ограничивать его, оставив ему лишь 20% от его истинной силы. У культиваторов сердечной силы было много трюков в рукаве. «Выбор Дао Света – самый стабильный путь», – вздохнул Дао-лорд Серый Простор. «Все знают, насколько могущественны и непостижимы культиваторы сердечной силы, но тренировка в сердечной силе просто слишком сложна. Существует невероятно мало культиваторов сердечной силы мирового уровня. Что касается Дао-лордов, которые являются культиваторами сердечной силы, их совсем мало в бесконечных территориях. Дворец является одним из 12 дворцов, но в нем насчитывается в общей сложности менее 10 Дао-лордов». Дао-лорд Серый Простор покачал головой. «Дао Света на самом деле довольно простой Дао, в сравнении. Вертул может сосредоточиться на Дао Света, тренируясь некоторое время в сердечной деятельности. Теперь, когда я думаю об этом, когда я сражался с ним, он использовал только свои иллюзии, чтобы подавить меня, а затем вовлек меня в ближний бой. Он действительно не использовал много методов сердечной деятельности. Похоже, что он давно решил, что будет использовать сердечную энергию в качестве вспомогательного навыка. Его основное внимание уделяется борьбе в ближнем бою. Очень солидный выбор, вздохнул Дао Лорд Серый Простор. Этот твердый выбор означает, что мы уже можем представить, насколько он будет ослепительно мощным в будущем. На самом деле, если он успешно пойдет по пути, который выбрал, он станет либо дворцовым лордом, либо вице-дворцовым лордом. Нин болтал и выпивал с Дао Лордом Серый Простор, больше узнавая о 12 дворцах. Вскоре все закончилось. Время идти. Нин поднялся на ноги. На астральных островах есть телепортационный корабль, который может отправить тебя прямо во дворец меча. Да, лорд Серый Простор тоже поднялся. Не нужно, покачал головой Нин. У меня есть хороший друг, который приехал со мной в королевство Яркий Берег. Сейчас она где-то в королевстве Яркий Берег. Я планирую сначала найти ее, после чего я приду во дворец меча. Да, лорд Серый Простор слегка нахмурился, затем торжественно вручил Нину медальон. Этот медальон выглядел иллюзорным и полупрозрачным, но на нем можно было смутно разглядеть слово «меч». Да, лорд Серый Простор вручил медальон Нину. С технической точки зрения тебе следует получить этот медальон после того, как ты отправишься во дворец меча и станешь одним из наших официальных членов. Однако, поскольку сначала тебе нужно найти свою подругу, я разрешаю тебе привязать этот медальон прямо сейчас. Привяжи его, и ты станешь одним из наших официальных членов. Нин был поражен. Ты собираешься отдать его мне заранее? Королевство Яркий Берег, опасное место, объяснил Дао Лорд Серый Простор. Если бы я не отдал его тебе, ты мог бы погибнуть во время поездки во Дворец Меча. Как? Нин был потрясен. Королевство Яркий Берег, чрезвычайно большое место с бесчисленными живыми существами внутри. Всемогущий гегемон фактически ушел с пути, чтобы лично создать множество опасностей, скрывая много наследия внутри них, объяснил Дао Лорд Серый Простор. Он хочет, чтобы бесчисленные живые существа в королевстве Яркий Берег были наполнены силой и мужеством. Если все будут слишком спокойными и будут жить в мире, королевство будет производить гораздо меньше членов верховных властей. Нин понял этот принцип. Мирная жизнь разрушала волю. Даже хаос-миры были наполнены битвами, не говоря уже о бесконечных территориях. Любой, кто станет Дао-лордом, должен присоединиться к 12 дворцам, сказал Дао-лорд Серый Простор. Внутри 12 дворцов запрещается всякая внутренняя борьба. Даже если ты будешь обижен на кого-то, мы рекомендуем тебе сделать все возможное, чтобы мирно разрешить проблему через медитацию. Если с медитацией не удастся, тебе все равно придется получить предварительное разрешение перед тем, как вступить в дуэль жизни и смерти. Если ты посмеешь убить одного из своих коллег, не получив этого разрешения, ты будешь поглощен своей клятвой и убит на месте. Многие из Дао-лордов покидают королевство Яркий Берег, отправляясь в приключения во внешние земли. Дао-лорд Серый Простор рассмеялся. Если ты хочешь убить кого-то, сделай это снаружи. Не убивай других Дао-лордов королевства Яркий Берег. Как только ты привяжешь этот медальон, ни один из Дао-лордов королевства Яркий Берег не осмелится тронуть тебя пальцем, сказал Дао-лорд Серый Простор. Это сделает твою жизнь безопаснее. Чтобы физически путешествовать отсюда во Дворец Меча, нужно пересечь более половины всего королевства Яркий Берег. На пути будет много Дао-лордов, в том числе и некоторых особых форм жизни, у которых плохие настроения или странности. Есть люди, которые готовы убить любого, кто встанет на их пути. Нин потерял дар речи, услышав все это. Итак, поторопись и привяжи его, призвал Дао Лорд Серый Простор. Нин немедленно отправил свои чувства в медальон. Этот медальон действительно держал в себе клятву жизненной силы, которая была очень похожа на ту, которую только что описал Дао Лорд Серый Простор. 12 дворцов запретили своим членам устраивать внутренние бои. Кроме того, если императоры Яркого Берега или 12 дворцов попадут в опасность, члены дворцов должны будут сделать все возможное, чтобы спасти их. Но, конечно, если один из императоров пытался убить тебя, тогда тебе будет позволено отстраниться. Не будет необходимости его защищать. 12 дворцов должны защищать имперский клан. Нин поднял голову, чтобы посмотреть на Дао Лорда Серого Простора. Защита имперского клана была фактически частью жизненной клятвы. Но, конечно же, чтобы гарантировать, что эксперты 12 дворцов были искренни в своей преданности, имперцы островов Яркого берега также должны были клясться в том, что они не будут атаковать ни одного члена 12 дворцов. Если они это сделают, они не будут больше защищены, и вместо этого они могут быть атакованы и убиты. «Да», — кивнул Дао-лорд Серый Простор. «Королевство Яркий берег было создано всемогущим гегемоном. Он создал королевство Яркий берег во имя защиты своего имперского клана. Хотя имперцы очень могущественны, их очень мало». «Хорошо», — Нин все понял. Нин почувствовал, какая необычная аура у этого медальона. «Скорее всего, именно всемогущий гегемон сам создал этот медальон, а также клятву жизни. Но, разумеется, 12 дворцов согласились с формулировкой клятвы. Только тогда у такой могущественной организации будет сила. Полагаю, я могу это принять». Нин немедленно поклялся клятвой жизненной силы. Медальон был мгновенно и легко привязан. А, как только он привязал медальон, Нин почувствовал 10 уровней силы, исходящих из региона астральных островов. Это были волны, исходящие от других подобных медальонов. 12 дворцов и имперцы Яркого берега имеют сходные медальоны, и рябь, идущая от этих медальонов, свидетельствует об их личности, гарантируя, что мы не столкнемся в случайной битве с нашими товарищами, не осознавая этого, сказал Дао-лорд Серый Простор. Теперь ни один Дао-лорд не посмеет действовать против тебя здесь, в королевстве Яркий берег. Что касается культиваторов мирового уровня, я уверен, что ты сможешь легко победить любого культиватора мирового уровня. Ох, вот звездная карта королевства Яркий берег. Да, лорд Серый Простор передал Нину свиток со звездной картой. Нин принял его. Спасибо, старейший Серый Простор, мне пора. Увидимся во дворце меча, сказал да, лорд Серый Простор. Будь осторожен в своем путешествии. Хорошо. Нин мгновенно превратился в полосу света и улетел. Дао-лорд Серый Простор наблюдал за молодым человеком в белой одежде с мечом, затем тоже ушел. Астральный остров, на котором находился Нин, начал погружаться вниз в темную пропасть. Что касается случайных сокровищ, которые Нин оставил после себя, они все рассеялись и полетели к другим островам. Все сокровища 99 наследий навсегда останутся на астральных островах. Том 26, глава 48. Еще одна картина зеркального снега королевства Яркий берег было чрезвычайно обширным местом. Облака роились в небе, когда корабль летел с высокой скоростью по воздуху. Цзинин сидел в позе лотоса на своем корабле, рассматривая прекрасный мир королевства Яркий берег. Итак, астральные острова были там. Что касается Дворца Мечей, он вон там. Так вот где они приветствуют новичков. Так это же то место, к которому меня привели, когда похитили. Нин теперь имел грубое понимание географии королевства Яркий берег. Я помню, когда я впервые попал сюда с более, чем 30 тысячами собратьев мирового уровня. Во главе были эти два дао-лорда в серебряной броне с астральных островов. Мы пролетели примерно 46 дней. На 11-й день я ощутил другую картину зеркального снега. Телепортация была невозможна в пределах королевства Яркий берег. Можно было медленно лететь из пункта отбытия в пункт прибытия, чтобы попасть от района прибытия к астральным островам. Нин немного подумал и смог грубо рассчитать расположение картины зеркального снега. Эти два дао-лорда в серебряном летели по прямой линии, а картина была примерно через четверть расстояния между районом прибытия и астральными островами. Картина зеркального снега не так далека от позиции Юцзи. Мне не придется столько обходить, как я думал. Нин был в восторге. Вжух. Его летающее судно превратилось в полосу света и скользнуло вдаль. Нин дал Су Юцзи сообщение через талисман. Из-за большого расстояния, которое их разделяло, он мог только грубо понять направление, в котором она находилась. Он пролетел 3 полных месяца, и по пути он ощущал ауры довольно многих дао-лордов. Эти дао-лорды могли почувствовать, что Нин был членом 12 дворцов, и поэтому они, естественно, не были заинтересованы в том, чтобы причинить ему неприятности. Тем не менее, это путешествие дало Нину четкое понимание того, насколько опасным является королевство Яркий берег. За свою поездку Нин несколько раз попадал в засаду. Очевидно, королевство Яркий берег было довольно хаотичным и жестоким местом. Здесь была еще большая борьба, чем на территории, контролируемой Союзом Дао. К несчастью этих жалких бандитов, которые пытались преградить путь Нину, они быстро обнаруживали, что они пинают металлическую пластину. Результаты их попыток были предрешены. О, Пульсация. Летное судно быстро начало замедляться и спускаться с облаков. Нин в белом сидел в позе лотоса с мечом на коленях. Он открыл глаза с нетерпением во взгляде. Эта пульсация исходит от картины зеркального снега. Нин смог почувствовать резонанс, создаваемый его собственными тремя картинками зеркального снега. Я не ожидал, что через 1000 лет эта картина останется в том же месте, глубоко под озером, которая находилась в 10 миллиардах километрах от Нина. Здесь был прекрасный дворец, наполненный множеством горничных и охранников. А в боковом зале этого дворца было лазурное чешуйчатое существо, которое прислонилось к трону, потягивая вино. Лицо существа внезапно нахмурилось, заставив горничную, делавшую ему массаж шеи, сильно испугаться. Картина зеркального снега, подождите, целых 3, лазурное существо было в шоке от восторга, но потом его лицо снова нахмурилось. 1000 лет назад, когда Нин прошел мимо этого места после похищения, это существо уже ощущало присутствие этих картин. У него была копия, позволяющая ему ощущать присутствие 3 других копий. Он был в восторге, но как только он увидел эти 2 фигуры Даа-лордов в серебряной броне, которые проигнорировали его, он сразу понял, что, скорее всего, похищенный культиватор мирового уровня владел картинами. Это те самые 3 экземпляра, которые я почувствовал в прошлый раз. Неужели один из тех культиваторов мирового уровня уже сбежал с астральных островов? Лазурное чешуйчатое существо сузило глаза. Вжух! Оно превратилось в полосу света, почти мгновенно вылетевшую из своего водного дворца. Вскоре оно показалось из озера, подняв голову из воды, чтобы посмотреть вверх. После того, как оно почувствовало резонанс, оно повернуло свой довольно темный ледяной взгляд в сторону летающего судна, которое находилось в 10 миллиардах километров. Оно могло ясно видеть судно, а также юношу в белой одежде на борту судна. Он не Даа-лорд, он просто культиватор мирового уровня. Лазурное чешуйчатое существо сразу обрадовалось. Оно догадалось, что этот человек, скорее всего, обнаружил его, и поэтому оно больше не скрывало своего присутствия. Оно немедленно разослало свою божественную силу, расплескав ее на расстоянии в 10 миллиардов километров. Он на самом деле один, он единственный на своем корабле. Лазурное существо все больше радовалось. Это и понятно. Он ушел с астральных островов, а те люди, которые покидают острова, обычно путешествуют сами по себе. Они довольно редко перемещаются в группах. Даже если у него есть некоторые подчиненные в сокровищнице, они, вероятно, не настолько сильны, учитывая тот факт, что они скрываются. Лазурное существо издало холодную усмешку. Значит, у тебя есть 3 картины, но ты, жадный, хочешь еще и мою. Этот парень кажется вполне уверенным в себе. Лазурное существо снова скользнуло под волны, быстро вернувшись в свой подводный дворец. Подводный дворец. Как только лазурное существо вернулось в свой дворец, оно направилось прямо в главный зал. Он подняло огромную берцовую кость, а затем начало бить ей по своему барабану. Бум! От барабана исходили волны ряби, которые мгновенно распространились по всему залу. Один человек за другим начали собираться со всего дворца, все они обладали аурами огромной силы, которые были по крайней мере столь же сильны, как аура лазурного существа. Лазуркой, лазуркой, зачем ты нас вызвал? Ты даже ударила королевский дракон барабан. Что это все это значит? Вскоре в главном зале появилось в общей сложности 26 экспертов мирового уровня. Все они могли считаться культиваторами, но все они были культиваторами различных водных рас. Вот почему они поставили свой дворец в озеро. Произошло нечто необыкновенное. Существо в лазурной чешуе громко рассмеялось. В 10 миллиардах километров есть культиватор мирового уровня, который летит к нам на высокой скорости. Летит прямо к нам, культиватор мирового уровня, он, самоубийца. Появившиеся эксперты мирового уровня были озадачены. Лазурное существо поспешно добавило, он с астральных островов. У нас есть нерешенное дело. Он не осмелился признать, что это было из-за картины зеркального снега, потому что эти картины были просто слишком ценными. У них двоих было в общей сложности 4 картины зеркального снега. Это была удача, которой позавидовали бы даже Даа-лорды. Если он признает это, его друзья, вероятно, начнут драться за эти вещи. Я когда-то забрал у него сокровища, но у него было 2 набора этих сокровищ. Эти сокровища резонируют друг с другом, поэтому он пришел сюда за мной, сказала лазурное существо. У него невероятно большое количество сокровищ. После того, Как мы его убьем, я не хочу ничего особенного, только те три картины, которые у него есть. Что скажете? Три картины? Другие культиваторы мирового уровня мгновенно догадались, что эти три картины были довольно ценными. Его другие сокровища не разочаруют вас, нахмурилось лазурное существо. Он пришел с астральных островов, но он был на одном уровне со мной в своей силе. Если 27 из нас сразятся вместе, мы сможем убить его. Если он приехал с астральных островов, он, вероятно, присоединился к 12 дворцам. Не волнуйтесь. Лазурное существо охватило их взглядом, затем холодно рассмеялось. Я приехал с астральных островов, я знаю об этом больше, чем кто-либо еще. Все, кто был принят в 12 дворцов, были абсолютными монстрами. Очень немногим предлагают вступить туда. Подавляющее большинство ушедших оттуда ушли только потому, что им повезло собрать полное наследие. Этот парень, вероятно, примерно на одном уровне со мной. Даже если нам не повезет встретить кого-то более сильного, независимо от того, насколько он силен, он не может сражаться с 27. Я говорю вам, у этого гения было много сокровищ. Остальные моментально заинтересовались. Они были заинтригованы. Мы, 27 властелинов водного королевского дворца драконов, и мы не боимся его. Убейте его и возьмите его сокровища. Убить его. 27 властелинов королевского дворца драконов были невероятно знамениты на этой территории. Здесь были все представители водных рас, которые обучались на мировом уровне, но только те, кто достиг определенного уровня силы, получили возможность войти в эту небольшую команду. В пределах королевства Яркого берега, сильные секты, как правило, охранялись дао-лордами, и у большинства из них были довольно строгие правила. Королевство Яркий берег было наполнено множеством опасностей, но и множеством возможностей. Найти хорошие методы или наследие здесь было не очень сложно. Таким образом, многие одиночные культиваторы мирового уровня вступали в небольшие группы для совместной работы. Мир бога Азуркой положился на свою силу, чтобы уйти с астральных островов. Хотя он не вошел в 12 дворцов, он нашел более простой путь. Он был вторым самым влиятельным человеком в этом дворце. Именно поэтому другие пришли, когда он позвал. Этот малыш только что ушел из астральных островов, он еще не знает о нашем королевском дворце драконов. Лазурное существо поспешно сказало: «Все мы терпеливо будем ждать здесь, в нашем дворце. У нашего дворца есть формации и ограничительные заклинания, защищающие его, что не позволит ему понять, сколько из нас здесь. Как только он попадет в наш дворец, мы окружим его и будем атаковать. Мы даже не дадим ему шанса сбежать». «Правильно, мы прячемся в тени, когда он стоит на свету. Ну и что с того, что он ушел из астральных островов? Мы тоже крепкие орешки». Свист. Расстояние в 10 миллиардов километров было довольно большим расстоянием. Нин должен был лететь в течение нескольких часов, прежде чем прибыть на озеро. Опыт Нина дал ему мужество, а его божественная интуиция показала ему королевский дворец дракона под ним. Свист. Нин убрал свой летающий корабль, затем отправился прямо на озеро и полетел к дворцу. Вскоре он добрался до дворцовых ворот. Он сразу увидел охранников и горничных во дворце. «Ты действительно осмелился прийти в наш королевский дворец дракона? Так много путей ведут к жизни, но ты должен был выбрать тот, который ведет к смерти». Внезапно из королевского дворца дракона начали вылетать полосы света. Всего было 27 полос света, и они одновременно выпустили убийственные ауры, когда они объединились в формацию. Нин просто спокойно наблюдал. Он пробормотал про себя: «Королевский дворец дракона, да, том 26, глава 49, 27 демонических водных лордов, 27 полос света остановились после окружения ими Цзинина. Нин взглянул на них. 27 фигур перед ним были довольно странными. Это все были существа из водных рас. Хотя в качестве культиваторов мирового уровня они могли теперь хорошо выжить на суше или в пустоте космоса, у них все же была врожденная любовь к воде. Нин также мог жить одинаково хорошо в воде или на суше, но он все же предпочитал жить на суше. А, взгляд Нина упал на фигуру лазурного существа. Он чувствовал, что картина у него. Три картины. Сердце лазурного существа затрепетало. «Послушайте», — Нин заговорил. «Ха-ха, ты теперь боишься? Слишком поздно. Убить его». 27 водным демоническим лордам было не до разговоров с Нином. Они довольно долгое время доминировали в этом регионе и были известными фигурами. Они не проявляли никакой милости в бою. Они действительно не беспокоились об этом культиваторе мирового уровня. Они никогда не сталкивались с кем-то своего уровня, который мог бы выдержать бой с ними, 27. Самым слабым из 27 был первоклассный всемирный бог, в то время как самый сильный был трансцендентный бог мира. Бум! Черная молния атаковала Нина. Свист! Топ замерзающей энергии ускорился, пытаясь заморозить Нина. Свист! Огромное сетеобразное сокровище спустилось, чтобы захватить Нина. Ша-ша-ша! Змеевидное веревкообразное сокровище закрутилось, чтобы связать его. 27 культиваторов мгновенно, одновременно и со знанием дела начали атаковать. Вообще говоря, большинство культиваторов мирового уровня могли одновременно управлять двумя мощными сокровищами. Подобная ситуация была подтверждением старой поговорки о большой численности. Ослепительное множество заклинаний и сокровищ мгновенно подхватили Нина волной, пытаясь утопить его. Что касается 27 мировых богов, они направились прямо к Нину. Вжух! Кольца света меча начали рваться наружу. Нин просто стоял, окруженный кольцами меча. Хотя поток замерзающей энергии мог заморозить воды озера, когда он тянулся к Нину, он мгновенно разрушался всякий раз, когда он касался света меча. Что касается сетеобразного сокровища других сокровищ, они были полностью остановлены мечом Нина. «Как скучно», — вздохнул Нин. Когда он использовал домен единорога, он смог выдержать Вертулу, а ведь он находился под огромным давлением. А теперь, когда он сражался с этими 27 водными лордами, он чувствовал, что все дается ему слишком легко. Ему даже не нужно было концентрироваться на этой битве. Вместо этого он просто активировал свой домен, позволяя цели своего меча автоматически защищаться от атак. Убить, убить. 19 из 27 были мировыми богами. В конце концов, это была довольно мощная сила. Всемирный бог Азуркой смог покинуть астральные острова без посторонней помощи, и у него была власть трансцендентного мирового бога, но он был всего лишь второй по величине фигурой в своей группе. В их ряды были допущены только достаточно сильные люди, и эти 19 мировых богов были наполнены огромной силой, особенно после того, как их подкрепляла их формация. Умри! Полоса серебристого света с огромной скоростью полетела к Нину. Хаэм, Нин держал в руках один меч. Он бросил взгляд на полосу, а затем выполнил простую позицию меча. Треск, треск. Меч Нина был еще быстрее, и его атака была еще более глубокой. Следует понимать, что домен единорога был основан на идеальном слиянии астральной позиции и шестой позиции безымянного искусства меча, сердца единорога. Безымянное искусство меча было искусством, которое оставил после себя Вечный Император, в то время как астральная позиция была разработана на основе квинтэссенции лиловой жемчужины. Оба были невероятно высокоуровневыми искусствами мечей. Как серебристая полоса света была поражена после этого столкновения. Свет меча Нина фактически провел по груди этого культиватора. Бум! Серебристая полоса света отступила с огромной скоростью. Сила удара Нина была слишком огромной, он был очень сильным. С грохотом, полоса света ударилась об отдаленную стену королевского дворца дракона, в результате чего весь дворец вздрогнул. Остальные 26 водных демонических лордов были в ужасе, не говоря уже о дворцовой охране и горничных. Человек, которого Нин только что ударил, был лидером группы Бог Мира Король Драконов. Всемирный Бог Мира Король Драконов был трансцендентным богом мира, которого поддерживала формация из нескольких других богов мира. Как он мог быть побежден только одним ударом? Нехорошо, у нас проблемы, этот противник слишком силен. Другие демонические водные лорды почувствовали, как их сердца сжались. Не бейся с ним один на один, давайте все вместе будем сражаться. Хотя бог мира Азуркой был шокирован тем, насколько ужасно силен этот противник, привлекательность этих трех картин была чрезмерна. Он немедленно мысленно взревел. Большой брат король драконов, давай объединим силы. Хорошо. У бога мира короля драконов была достойная защитная божественная способность. Хотя он был сбит с ног, он не пострадал. Его искусство меча довольно глубокое, ни один из нас не ровня ему в одиночном бою. Все мы должны сражаться вместе. Он не сможет победить всех нас. Найдите шанс связать его. Хорошо, давайте объединимся. Бог мира король драконов быстро отлетел назад, чтобы воссоединиться с другими. Теперь все казалось намного мрачнее для них. Они либо атаковали магическими сокровищами издалека, либо осторожно двигались в направлении Нина. К настоящему моменту даже самый высокопоставленный член их группы, бог мира король драконов, больше не осмеливался действовать нагло. Территория королевства Яркий берег действительно довольно беззаконна. Неужели этого желает всемогущий гегемон? Нин покачал головой. Ему преграждали путь. Его окружали многократно за время поездки сюда с астральных островов. На этот раз эти 27 напали на него, даже не потрудившись поговорить с ним. Из этого можно было сделать вывод, какие беспорядки творились в этом королевстве. Для сравнения, хотя на территории Союза Даа и была опасность и борьба, это было гораздо более мирное место. Союз Даа следовал принципам управления через бездействие, но на то была причина. 99% территории бесконечных территорий находилось под контролем Союза Даа, и практически все культиваторы были членами Союза. Было слишком много культиваторов. Несмотря на то, что ими управляли через бездействие, они все же могли выращивать Даа-лордов на каждой территории. Насколько обширным и сильным был весь Союз Даа, главная его слабость заключалась в том, что его культиваторы были слишком разбросаны. Власть королевства Яркий берег была гораздо более сосредоточена, хотя подвластных ей территорий было меньше. Всемогущий гегемон был императором Яркого берега, он действительно не чувствовал жалости или симпатии к чуждым формам жизни. Он использовал все средства, которые могли бы помочь в выращивании мощных экспертов. Уровень смертности на астральных островах был свидетельством того, насколько холодным и безжалостным может быть всемогущий гегемон. 12 дворцов были созданы гегемоном Яркого берега для того, чтобы имперцы были защищены. Поскольку 12 дворцов стали чрезвычайно мощными, всемогущий гегемон уважал их и размещал на равном уровне. Свист, треск, свист. Много оружия и заклинаний пролетели в сторону Нина бесконечным потоком. Момент назад Нин мог опираться на свои мощные искусства меча и легко победить своего противника. Однако просто полагаться на искусство меча теперь было уже недостаточно. Теперь ему придется сражаться. Бум. Все 19 мировых богов были отброшены назад. Как? Он слишком сильный. Бежать быстро. Свет меча вспыхнул, когда острие меча Нина проникло в тело мирового бога короля драконов, самого быстрого из 27. На этот раз Нин вложил в свой удар силу своей энергии тумана лазурного цветка. Хотя удар должен был пройти сначала первый слой брони, и хотя тело всемирного бога короля драконов было сопоставимо с сокровищем хаоса, его тело начало дрожать, а затем раскололось, кровь потекла из его тела. Умри. Нин не проявил никакого милосердия. Он нанес 3 последовательных яростных удара по телу бога мира короля драконов. Нет, бог мира король драконов был в ужасе. Как он может быть таким сильным? Он явно на мировом уровне. Как он может быть сильнее меня? 3 последовательных удара разбили тело всемирного бога короля драконов в пыль, из-за чего даже его истинная душа рассеялась. Как может культиватор мирового уровня быть таким сильным? Он слишком сильный. Демонические водные лорды начали разбегаться в полнейшем ужасе. Даже когда они объединили свои силы, они по-прежнему были побеждены в самом первом столкновении, но, конечно, если бы они знали, что тысячи клонов мегазвезды ничего не могли сделать с Зенину, они бы не были удивлены своему поражению. Он ужасен. Он один из тех ужасающих, причудливо талантливых гениев, которые были в самых высоких слоях астральных островов. Он, должно быть, уже принят в 12 дворцов. Убегающий бог мира Азуркой был напуган больше всех других. И он, должно быть, был одним из лучших ужасающих фигур. Некоторые из этих чудовищ были сильными из-за особых сокровищ или секретных искусств, в то время как другие пользовались огромными преимуществами благодаря скорости и силе. Эти ужасающе сильные культиваторы, которые были такими же сильными и быстрыми, когда лорды первой ступени, были самыми страшными из всех. Мегазвезда и Нин оба принадлежали к этой категории. Даже когда искусства меча Нина были слабыми, его сильное божественное тело позволило ему стабильно держаться в 5-м слое. Как только его искусства меча улучшились, он стал достаточно сильным, чтобы даже Вертулу пришлось раскрыть свою истинную форму, чтобы быть уверенным в победе над Нином. Убегаешь? После убийства бога мира короля драконов тело Нина вспыхнуло, когда он начал преследовать бога мира Азуркая. Всемирный бог Азуркая и всемирный бог король драконов оба были трансцендентными мировыми богами и самыми сильными членами из 27. Что касается других, Нина они совсем не заботили. Бум! Опустился свет меча. Нет, бог мира Азуркая изо всех сил пытался защититься, совершенно напуганный. Но после нескольких ударов меча ему пришел конец. Бог мира Северный приобрел нечто вроде золотого идола чистой удачи. Всемирный бог Азуркой, напротив, смог сравнять свое тело только с первоклассным протокосмическим сокровищем. Оно даже не достигло уровня сокровищ хаоса. В конце концов, защитные божественные способности были очень редкими, и им было чрезвычайно сложно обучаться. Элитные защитные божественные способности были еще более редкими. Вскоре бог мира Азурка исчез в облаке пыли. Нин взглянул на сокровища, которые он оставил, затем взмахнул рукой и собрал их все. Что касается других водных лордов, они все давно бежали. Они больше не хотели оставаться в этом дворце. Что касается служителей и горничных дворца, они с ужасом скрылись. Пора уходить. Нин взмыл вверх, вылетев из озера, и отправился на свой летающий корабль. Как только он вошел в свой корабль, Нин начал привязывать сокровища, оставшиеся после бога мира Азуркая. Вскоре он нашел картину зеркального снега, которую он искал. Том 26, глава 50. Облачный плод кровавого огня. Летающий корабль летел сквозь облака. Цзи Нин сидел на палубе, перебирая сокровища, которые он только что приобрел. Это на самом деле. Нин рассматривал картину зеркального снега, держа ее в руках. На картине был изображен красивый дворец. Этот дворец немного отличался от картины с дворцом, которую уже приобрел Нин. Он сразу понял, что это был рисунок императора зеркального снега отчасти потому, что рисунок был некрасивым, а еще потому, что никто не мог подражать его уникальной цели меча. Изображение дворца – это еще одна копия первой картины, Нин медленно кивнул. В этом есть смысл. Слишком большой удачей было бы найти четвертую картину сразу. Нина не слишком удивил тот факт, что эта картина была не четвертая из его набора. По крайней мере, эту картину можно продать примерно за 100 или 200 тысяч кубов нектара хаоса. В самом деле, кто-то, кто отчаянно нуждается в ней, вероятно, будет готов заплатить еще больше. Нин был в довольно хорошем настроении. Эти картины были популярны, как любые ценные предметы. Вообще говоря, те, кто приобрел картины, обычно не рассказывали об этом другим. Учитывая, что только 40 из них были во всех бесконечных территориях, и учитывая, что некоторые могут иметь несколько копий каждой, конечно, не будет слишком легко случайно наткнуться на нужную часть. Случайно найти копию первой здесь, в королевстве Яркий берег, уже было большой удачей. После того, как я приду во дворец меча, я буду просить 12 дворцов, чтобы мне помогли найти четвертую картину, размышлял Нин. 12 дворцов королевства Яркий берег были на одинаковом общем уровне власти, как и союз Дао. В последний раз Нин попросил Дао-лорда Бесплодные земли помочь ему купить рисунок зеркального снега, а Дао-лорд Бесплодные земли просил союз Дао выполнить эту задачу. Поскольку сроки были сжаты, союз Дао действительно не проводил широкомасштабного поиска. 12 дворцов, однако, сами по себе были невероятно мощной организацией, в которой находились культиваторы, ионийцы и другие особые формы жизни. В будущем Цзи Нин станет их связующим звеном с союзом Дао, а Гарха станет одним связующих звеньев с ионийцами. Таким образом, 12 дворцов Яркого берега были в очень хороших отношениях со многими организациями бесконечных территорий. 12 дворцам может быть сложно сразу получить копию четвертой картины зеркального снега, но если у них будет достаточно времени, у них будут очень хорошие шансы на успех. Но, конечно, это будет возможно только если вы будете готовы заплатить. Нин отправил нить своей божественной силы в свою новую копию первой картины, создав в ней божественный клон. Во дворце внутри картины, на королевском троне во дворце проявился император в золотом. Нин ахнул, увидев это. Хотя есть небольшие различия, я чувствую, что он похож на золотого императора в моей первоначальной картине. О, давным-давно, был бог мира Азуркой, который встретился со мной здесь. Ты убил Азуркая? Император в золотом посмотрел вниз на Нина. Да, кивнул Нин. Я уже приобрел другие картины зеркального снега в прошлом. Все ли 10 копий первой картины зеркального снега, созданные им, содержат тот же тип человека? Да, кивнул император в золотом и улыбнулся. Его не очень заботила о смерти Азуркая. Он существовал для завершения миссии Вечного Императора, а если кто-то смог убить Азуркая, это означало, что этот человек должен быть еще сильнее. «Давайте немного посоревнуемся», — попросил Нин. «Азуркай так и не смог победить меня». Император в золотом произвел золотой меч в руках, когда он спустился по лестнице к Нину. Ты сказал, что у тебя уже есть другие картины зеркального снега. Ты должен знать правила. Я их знаю, кивнул Нин. После короткой битвы Нин победил Золотого Императора. На борту летающего судна Истинный Нин сидел с отсутствующим взглядом. Несмотря на небольшие различия в искусстве мечей, которые они используют, два императора в золотом действительно выходцы одной и той же школы. Поэтому это бесполезно для моих искусств меча. Что еще там есть? Нин начал перебирать оставшиеся военные трофеи. У бога мира Азуркая не было особо хороших сокровищ, кроме картины. Был лазурный меч, который был вечным оружием, но Нин быстро смог определить, что это всего лишь низкокачественное вечное оружие, которое было на самом деле слабее, чем его лиловые жемчужины. Вечное оружие было только одно. Что касается других сокровищ, они были незначительными. У него были две приличные техники. Для меня они бесполезны, но я могу передать их в три царства. Интересно, что есть у бога мира короля драконов. Нин также просмотрел эти сокровища. Бог мира король драконов был копьеносцем, но его копье было также просто низкосортным вечным оружием. Королевство Яркий берег было местом, заполненным множеством опасностей, но также множеством сокровищ и наследий. Пока ты готов отважиться на опасности, у тебя есть хороший шанс приобрести мощные сокровища и наследие. Таким образом, некоторые из более мощных культиваторов мирового уровня смогли приобрести вечное оружие, но большая часть этого оружия была низкосортной. Всемогущий гегемон, такой скряга. Держу пари, большая часть вечного оружия, которое он разбросал по королевству Яркий берег, низкого сорта, пробормотал Нин. В союзе да лучше. В других частях бесконечных территорий вечное оружие встречается довольно редко и оно труднодоступно, но то, что ты находишь, обычно довольно хорошие. На самом деле, даже некоторые руины могут содержать первоклассное вечное оружие. Развалины и реликвии в бесконечных территориях, как правило, оставляли Даолорды. Естественно, у них были отличные сокровища. Тем не менее, эквивалентные места в королевстве Яркий берег были намеренно созданы всемогущим гегемоном. В результате почти все сокровища были в лучшем случае простым низкокачественным вечным оружием. А в руках Нина неожиданно появилась нефритовая бутылка, заставившая его удивиться. Скрученная бутылка из нефрита, и внутри она содержит облачный плод кровавого огня. Нин приказал пробке выскочить из бутылки, что позволило выпустить оттуда плод. Это был плод, который был полностью малинового цвета, а вокруг него вился туман. Нин видел эту бутылку раньше в своем имении, когда он бегло просматривал сокровища всемирного бога короля драконов, но только теперь он понял, что это за сокровище и что находится внутри. Скрученные бутылки из нефрита могут содержать в себе огромные миры. Огромный мир, находящийся внутри этой бутылки, может образовать могущественную скрученную нефритовую формацию, которая будет перегонять всю энергию хаоса этого огромного мира в нектар хаоса. Нин ахнул от изумления. Эта бутылка из скрученного нефрита подходила намного лучше для переработки нектара хаоса, чем тюремные миры, созданные всемирным богом Пангеей. Эта бутылка из скрученного нефрита способна перегонять полный куб нектара хаоса каждый цикл хаоса. Тем не менее, даже у Даолордов сроки жизни были ограничены. Каждый их шаг был между жизнью и смертью. Некоторые из них гибли после того, как прожили несколько тысяч циклов хаоса.